Колька Крысин внимательно посмотрел на Алену. «Ты вот что, Лёлька!» — жестко сказал он, сдвинув брови. «Ты эти разговоры оставь, не твоего ума дело. Это у нас раньше сидели, а сейчас все завязали, все дома, и никто больше в тюрьме чалиться не будет, поняла? На это мы с твоим отцом порешили, когда он Тоню за меня отдавал». Алена молчала. Она сидела рядом со мной за партой, зло поджав губы, и нервно перебирала цветные карандаши. Алена терпеть не могла, когда кто-нибудь одерживал над ней верх. Она любила так вести разговоры, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней. А я сидел рядом с Аленой, слегка даже подавленный этими прекрасными и недоступными моему опыту мальчика из интеллигентной семьи словами: «Тюрьма, завязал, чалится». «Два часа назад на рынок пошла», — рассказывал Николай. «И все нету. Мне мать говорит, может, она к своим зашла? Пойди, помоги сумки донести. А ее и у вас нету». Снова хлопнула входная дверь в квартиру. «Вот она!» — обрадованно рванулся к дверям Колька. И в глазах у него зажегся огонек, глядя на который, я сразу понял, что не только хозяйка его большой семьи была для Николая Крысина Тоня Сигалаева. Но это была не Тоня. Глаза у Кольки сразу потухли. Это была Зина Сигалаева, жена Леньки Чистухина. «О, какой гость у нас!» — заиграла с порога голосом, руками и всей фигурой Зина, входя в комнату, где мы сидели все втроем. «С молодежью беседуем, Николай Фомич, а?» «Да вот, Тоню ищу», — объяснил Колька модельер. «Часа два с половиной, как ушла на рынок. Я думал, что она сюда зашла». Колька смотрел на Зину дружелюбно, с той долей невольной симпатии, какую должна вызывать у молодого мужчины красивая женщина, тем более близкая родственница, родная и младшая сестра жены. «Молодую жену опасно одну на базар отпускать», продолжала играть голосом и глазами Зина. «Там цыгане часто бывают, могут и украсть такую красавицу, как наша Антонина». При слове «украсть» Николай быстро посмотрел на Зину, и что-то незримо изменилось в его взгляде. Он стал чуть более пристальным, чем был до этого, и как бы настороженным. Я несколько раз замечал эту особенность во взгляде Кольки-модельера. Обычно он разговаривал с людьми нормально, спокойно, сдержанно, но стоило только собеседнику хоть как-то напомнить ему о его собственном воровском прошлом или о прошумевшей над Преображенкой бандитской славе его отца, как модельер сразу же напряженно подбирался, и во взгляде его появлялась сосредоточенная готовность к чему-то немедленно энергичному. Он сразу как бы переходил на другую сторону трамвайных путей, по другую сторону черты, отделяющий его от всех людей. и готов был действовать за этой чертой решительно, быстро и по-своему. Так произошло и сейчас, когда Зина произнесла слово «украсть». Взгляд Крысина качнулся в сторону, сгустился, потяжелел, но не очень. Он молча про себя осудил Зину за допущенную бестактность, но тут же и простил ее, давая понять, что на нее, родственницу, Женину сестру и просто молодую красивую женщину, он серьезно обижаться не может. А Зина поняла это метнувшееся в глазах Кольки модельера новое выражение совсем по-другому, как внутренний его шаг в ее сторону, как свой успех. «И в гости к нам, Николай Фомич, с женой совсем не заходите», — заворковала она. «А мы все-таки теперь сродствия разделяем. Вы мне деверь, я вам свояченица». «А что это ты меня на «вы» называешь?» — спросил Колька. «Могу и на «ты», — быстро перестроила Зина. «Так что же в гости не заходишь, Коля, а? Раньше, бывало, дневал и ночевал здесь, а сейчас вроде сторонишься». «Так кто здесь?» — пожал плечами Крысин. «Сюда я, как видишь, захожу. Но ты ведь сейчас в другом месте живешь, у Чистухиных». «А Чистухиных ты вроде не любишь?» — с вызовом спросила Зина. «Не то, чтобы не люблю, а так», — сделал Колька неопределенный жест. «Разные мы, из соседних бочек налитые». «Боишься, что ли, его?» — улыбнулась Зина и смерила Крысина испытующим взглядом. «Чего мне его бояться?» — усмехнулся модельер. «Я теперь чистый». Завязал по гроб жизни. По гроб жизни. Это было абсолютно новое для меня прекрасное блатное выражение, которое я раньше никогда не слышал. Я решил непременно запомнить его, чтобы, вернув в каком-нибудь разговоре, продемонстрировать свою близость к блатному миру. «Да, разошлись вы с моим Леонидом», — задумчиво сказала Зина. «А ведь на свадьбах наших вместе гуляли». «Свадьбы прошли», — сказал Колька. «Свадьбы теперь позади». «Зинка», — вдруг влезла в разговор старших Алена. «А тебя тоже к Чистухиным в рабство продали?» Зина изумленно вытаращилась на младшую сестру. «Чего мелешь? В какое рабство?» С недоумением смотрела она на Алену. «В обыкновенное, в древнеримское», — не унималась Алена. «Вон Тоньку нашу в кухарке на вшивый двор отдали, а тебя к Чистухиным скажешь неправда?» «Замолчи, дурочка!» — крикнула на Алену Зина. «А ты хоть знаешь, что Тонька с фабрики ушла?» С трудом сдерживая слезы, крикнула и Алена. «Ну, знаю, тебе-то какое дело?» Сама Зина работала не на красной заре, а на фабрике «Освобожденный труд», нависавший своими корпусами прямо над рекой Хапиловкой, у самого ее слияния с Яузой, в двух шагах от электрозавода. «А такое!» — заплакала Алена. «Я, когда замуж выйду, никогда с работы уходить не буду». «Господи!» — засмеялась Зина. «Да чего ж девка глупая! От горшка три вершка!» а уже про замужнюю жизнь думает. «Сама ты от горшка три вершка!» — возмутилась Алена и сразу вытерла слезы.